оперативного дежурного Лобана. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. Понедельник. Алло. 9 часов утра. В понедельник 9 часов утра. Еще раз повторите. Начальнику второго отделения в понедельник 9 часов утра прибыть 314 кабинет. Кому прибыть? Начальнику второго отделения. Кому? Куда? Начальнику второго отдела. Болтыхову. Понедельник. В понедельник 9 часов утра в 314 кабинет прибыть. Это дежурный по военкомату. Не понял. Когда прибыть начальнику в 314 кабинет? В 9 часов утра в понедельник. Ой, блядь, ну что ж ты бестолковый такой? Ваша фамилия, скажите. Лобанов. Вы слушаете или нет? Да, слушаю вас. Начальнику второго отделения в понедельник прибыть в 314 кабинет. Ну, я правильно вам говорю. 9 часов начать... утра. Я так вам и запишите. Говорю. Запишите. Ты кто есть-то, бестолковый? Я с кем разговариваю? В понедельник. Прибыть в 314 кабинет начальнику второго отделения. Есть, в понедельник. Начальнику второго отделения. Отделение. Прибыть кому? В 314... Куда? Я с кем сейчас разговариваю? Ой, блядь, ну что ж ты бестолковый такой? Я с кем разговариваю? Представьтесь, пожалуйста. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник в 9 часов утра. С кем я разговариваю? Кому прибыть начальнику второго отделения? Кому? Куда? Активный дежурный Лобанов. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. В понедельник, 9 часов утра. Кому прибыть? Я не по-русски сказал. Вы представьте, пожалуйста, с кем я разговариваю? Октябрьский комиссариат, дежурный Заболотный. Вы куда звоните вообще? Военкомат. Какой военкомат? Военный комиссариат Республики Коми. Правильно, вы туда попали. Начальник второго отделения. Прибыть в 314 кабинет в понедельник в 9 часов утра. Значит, передал повторить. Кто указание? Заболотный. Ты кто есть-то, бестолковый? Так, вы знаете что? Выбирайте выражение, пожалуйста. Вы сторож чего? Я не сторож. Я оперативный дежурный. Вы что, совсем отупели все? Я полковник, ёб твою. Значит, протрезвитесь сначала, а потом и разговаривайте по-нормальному. До свидания. Разговаривать военным языком или нет? Оперативный дежурный Лобанов. Ваша фамилия, скажите. Лобанова моя фамилия. Кому? Когда? Начальнику второго отделения в понедельник в 9:00 прибыть в 314 кабинет. Передал Заболотный. Красавчик, молодец, все, давай. Начальнику 314 кабинета прибыть в понедельник в 9 часов утра. Куда прибыть? В 314 кабинет. Начальнику куда второго отделения. Начальнику куда? Второго отделения прибыть в 314 кабинет. Ну куда 314 кабинет? Ты Олег. Что? Ты что? Ты кто есть? Ты бестолковый, что ли? Я не по-русски сказал? Начальник. Я не понял, ты кто, блядь? Второго... Ты с кем разговор, знаешь? Я полковник, ёб твою. Мне ты похуй, можешь что ты понял, урод, блядь. Языком или нет? Полковник. Это дежурный. Ты приезжай сюда, тебе пиздюлей дам, полковник, блядь. Начальнику уёбок. Второго отделения прибыть. Слушай, оперативник дежурный. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в 9 часов утра. Запишите. Кто вы? Октябрьский комиссариат, дежурный Заболотный. В понедельник начальнику второго отделения. А вас уже на карандаш взяли? Спецслужбы взяли уже вас на карандаш? А зачем меня спецслужбы брать на карандаш? Во-первых, не звоните, а звоните. Конечно. Это во-первых. Сами. Во-вторых... Вы специально всех разыгрываете. Кто вот такой вообще? Слушайте, ну как это? Я тот, кто всех разыгрывает, вы же сами только что сказали. Я же вам представился. Дежурный за Болотный, Октябрьский комиссариат. Ты кто есть-то, бестолковый? А где вы находитесь? Ваша фамилия, скажите. А где вы находитесь? Ты можешь разговаривать военным языком или нет? Ты не тыкай мне, козел. Начальнику второго отделения. Алло. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник в 9 часов утра. Алло, да. Я тебе зачем звоню? Чего ты трубку бросаешь? Чего ты не отвечаешь? Вообще не понимаю, в чем дело. Кто это? Это... Вы ошиблись с номером, наверное. Это квартира. Нет. А, это не военкомат. Так что вы не говорите мне, что это не военкомат? Чего вы просто бросаете трубку? Я не понимаю. Слушайте, у меня вот этот военкомат уже поперек горла стоит. Сейчас вам звонят? А про 314 кабинет вы уже слышали? Да, слышала. Часто названивают, да? Ой, слушайте, да, ну, а вы в курсе вообще этой истории про 314 кабинет? В чем прикол? Нет, не в курсе. Я вам расскажу. Смотрите, значит, люди